Глава третья. Несколько встреч, и ни одну из них нельзя назвать спокойной. «Сама знаешь, слишком много дел навалилось в последнее время», — кивнул командир, усаживаясь в свободное кресло. «И как ты могла догадаться, я сейчас слишком сильно занят, но смог выделить немного времени, чтобы с тобой встретиться и поговорить. Так скажи мне, для чего ты меня искала? Если это касается договора, то мы можем и позже...» «Нет, союзный договор здесь совершенно ни при чем. Мое желание встретиться с тобой обусловлено недавними событиями, которые всполохнули всю станцию». Шрамов на лице Ангелины и, скорее всего, на теле, скрытом сейчас под одеждой, стало значительно больше с прошлой встречи. Эта девушка явно не отсиживалась в безопасности, пока подчиненные выполняли поручения. И я сразу хочу заявить, что произошедшее никак не связано ни со мной, ни с моими ребятами. «Это еще пока неизвестно», — нахмурился Хиро. «Пока мы не найдем виновника, все будут находиться под подозрением до тех пор. Провернуть такое мог лишь тот, кто хорошо знаком со структурой и работой станции, а также грамотно подгадал время. Мое недоверие может обидеть, но я сразу хочу расставить все точки над «и», чтобы между нами двумя не было никаких недомолвок в будущем». «Забавно слышать от тебя такие слова, когда ты намеренно откладывал заключение нашего союза столько времени», — ухмыльнулась девушка, перекинув ногу с коленки на коленку. «Или ты действительно думал, что я об этом не узнаю?» «На то были свои причины. Пусть ты и потерял достаточно большой объем выгоды от продажи продовольствия», — прищурилась девушка, — «тебе пришлось пойти на существенные риски, да еще и выплатить неустойку по заключенным соглашениям. Стоило ли оно того?» «Стоило. У меня были свои причины задержать заключение нашего союза», — холодно ответил командир. «Мы можем обсудить этот вопрос и позже, когда ситуация более-менее станет стабильнее. Если это все, о чем ты хотела со мной поговорить, то я пойду. Мне предстоит еще многое сделать». «Не все», — тяжело вздохнула Ангелина. «В последнее время связь с Гвендрин оборвалась, а также не приходит никаких системных оповещений. В эфире наступила самая настоящая пауза, и мы не можем узнать интересующую нас информацию. Это касается и планшетов. С недавнего времени они просто перестали работать, и сколько бы их ни пытались включить, ничего не происходит». «Высшие сейчас заняты внутренними разборками. Изначально Хиро не собирался говорить об этом ей, но рано или поздно она все равно узнает и будет крайне недовольна его недомолвками. Отношения с Ангелиной и так натянуты до предела, и проверять, насколько этот самый предел может зайти, абсолютно не хотелось в текущей ситуации. Они разбились на два лагеря и прямо сейчас разбираются между собой. Это может быть причиной тишины в эфире. Им сейчас не до этого. Знаешь, меня всегда поражала твоя способность получать информацию раньше остальных», — помрачнела девушка. «Иногда у меня складывается такое ощущение, что мой титул фаворита не более чем ширма, и я вынуждена плясать под дудку кукловода, то есть твою. Или кукловодов. Скорее всего, Гвен тоже в этом замешана, не так ли?» «Титул фаворита меня никогда не интересовал, иначе стал бы я от него отказываться, когда у меня была такая возможность», — приподнял одну бровь командир. «Да и Гвендолин приплетать также не стоит. У меня хватает своих источников информации, и мне нет смысла заручаться ее поддержкой. Выкинь из головы эти мысли о нашем с ней сотрудничестве за твоей спиной. Эти слова меня оскорбляют». «Да неужели?» Искренне удивилась Ангелина. «В этом мире еще осталось то, что может тебя задеть, тем более оскорбить?» «А что, я похож на бесчувственного человека, который пойдет на все ради своих интересов?» — заинтересованно спросил Хиро. «Такого ты обо мне мнения?» «Честно говоря, я до сих пор не могу решить, как мне к тебе относиться. Порой ты бываешь слишком наивен и глуп, совершая очевидные ошибки и принимая неверные решения, а иногда при одном взгляде на тебя может бросить его дрожь», — ухмыльнулась девушка. «И что самое забавное, ты крайне непредсказуем в том, какая из твоих сторон может оказаться главенствующей в конкретной ситуации». «Даже не знаю, что тебе на это ответить», — поднялся со своего места Хиро, всем своим видом показывая, что дальнейший разговор не имеет смысла. «В любом случае, пока мы с тобой на одной стороне, тебе не о чем переживать». «Как раз-таки есть о чем», — Ангелина пристально посмотрела в глаза командиру. «Ведь, присоединившись к тебе, я полностью признаю твое лидерство, а следовательно, перекладываю жизни своих людей на твою голову. Ведь именно ты будешь отдавать приказы в критической ситуации. Мне бы очень не хотелось, чтобы в этот момент наружу всплыла твоя наивная и нелогичная личность. Я учту твои слова, но давать тебе больше преимуществ, чем было оговорено заранее, не собираюсь», — поставил точку в этом разговоре Хиро. Ему было понятно, к чему именно клонит девушка, но принимать ее условия не в его интересах. Правда, можно сделать одну небольшую поблажку. «Если ты увидишь, что моя так называемая наивная личность берет надо мной вверх, то сразу же сообщи мне об этом. Тогда, возможно, мы сможем изменить ситуацию». «Обязательно так и поступлю, не сомневайся», — бросила она в спину уходящему командиру. Выйдя из комнаты отдыха, Хиро облегченно выдохнул. Разговор с Ангелиной прошел куда спокойнее, чем он предполагал, да и не занял много времени. Можно было обсудить еще несколько вопросов, которые касаются надвигающейся армии монстров, а также продумать дальнейшую стратегию и все в этом ключе, но лучше это сделать на собрании. Не считая Ангелины, к станции присоединилось множество других лидеров. Пусть их отряды и поменьше, но им также стоит уделить пристальное внимание. Вечером состоится знакомство, а также обсуждение дальнейших действий и принимаемых решений по поводу устранения нависшей над всеми угрозы. Не все примкнувшие к станции решили к ней присоединиться, скорее объединиться на время, пока не будет решен вопрос с армией монстров. Это также стоит учитывать. Под подозрением в убийстве Михаила сейчас находится достаточно много людей. Большая часть из тех, кто примкнули ради объединения, а также Ангелина и ее подчиненные. Можно смело искать среди тех, кто не заключил контракт со станцией. Хотя в нынешних реалиях не стоит исключать возможности, что это мог провернуть кто-то из своих. Система на данный момент нестабильна, и это могло стать решающим фактором. «Ты освободился?» Не успел командир сделать и несколько шагов от комнаты отдыха, как из воздуха материализовался Инг. «Пора встретиться с моим старым другом, он уже достаточно долго ожидает». «Это так срочно», — вздохнул Хиро. «Кстати, ты последний общался с Гвинервусом. Где он на данный момент?» «Обосновался со своими подчиненными недалеко от базы Клеопатра. Побудет им некоторое время дополнительным щитом в случае нападения монстров. Мать паразитов наверняка не оставит просто так удар в спину от Создателя и обязательно постарается отомстить. Ведь погибло внушительное количество именных монстров, полностью вернувших свое «я», завладев телом носителя. Пусть их стало появляться с каждым днем все больше, но потеря такого количества своих подчиненных за раз наверняка вывела ее из себя. В любом случае, на данный момент она бессильна. В скором времени прибудет инспектор, а раз этой информацией обладаешь и ты, то высшие наверняка об этом уже в курсе. Не знаю, насколько серьезны наказания за нарушение правил игры, но не думаю, что они отделаются обычным испугом. Поэтому наверняка они на время затаятся и будут ждать удобного случая, чтобы нагадить. «Так-то на так, но ты упускаешь из виду один крайне важный момент. Инспектору потребуется время, чтобы прибыть сюда. Вполне возможно, что это займет не один месяц. За это время с тобой могут скрытно расквитаться, поэтому не стоит ослаблять бдительность ни на секунду. Впрочем, ты и сам это должен хорошо понимать». «Ладно, закроем эту тему. В любом случае, лишние переживания на пользу явно не пойдут. Я собирался наведаться в магазин и поблагодарить Мирьем за презент, но, судя по всему, придется это немного отложить. Сколько времени займет путь до твоего старого знакомого?» «Всего мгновение». Перед глазами все поплыло, и уже спустя несколько секунд Хиро начал оглядываться по сторонам. Он оказался внутри небольшого пузыря, напоминающего мыльный, а куда ни глянь, бросалась в глаза внушительная толща воды. Сколько бы командир ни поднимал голову вверх, но так и не смог разглядеть солнечных лучей. Насколько же глубоко они оказались под водой? «Впечатляет», — усмехнулся Инг, показывая вперед. В нескольких сотнях метров приблизительно находился самый настоящий подводный город. Вода была кристально чистой, поэтому видимость была довольно большой. Если бы кто-то из людей здесь оказался, то ему на ум пришло бы лишь одно слово – Атлантида. Впрочем, это не сильно бы отличалось от действительности. И как давно этот высший находится на планете – Хиро сразу же понял намек дедушки. Или мне лучше спросить, насколько долго вы с ним дружите? Ответ на оба вопроса один. Очень долго. Нет смысла сейчас вдаваться в подробности. Нас уже ждут. Подплыло несколько странных существ, держа в руках трезубцы. Они что-то произнесли непонятным булькающим языком, а Инг, в свою очередь, ответил тем же, что самое удивительное. Командир не смог при помощи своего устройства разобрать эту речь, что случилось крайне редко. «Просто следуй за ними». «А ты?» Инк остался на своем месте, будто не собирался идти. «У меня еще есть несколько незаконченных дел, тем более с тобой хотят поговорить с глазу на глаз. Мое присутствие во время этого разговора не обязательно. Увидимся позже». На этих словах дедушка исчез, оставив Хиро в окружении конвоиров. По-другому командир их назвать не мог. Все выглядело так, будто его, как какого-то преступника, ведут под стражей на эшафот. Не меньше дюжины существ с оружием с каждой стороны, с мрачными и серьезными лицами, без намека на улыбку, внимательно следили за каждым движением гостя. Если командир считался гостем, конечно. Минуя ворота, вся делегация вошла в просторный город. Как только Хиро сделал шаг внутрь, то окружающий его пузырь исчез. Весь город находился под барьером, внутри которого даже человек мог свободно дышать, пусть и воздух был достаточно тяжелым. Впереди находился внушительного размера дворец, куда молчаливые стражники его и повели. Возле входа находились уже другие стражники, куда более величественные, в доспехах, причем не железных, а из шкуры какого-то существа из семейства чешуйчатых. Оружие также было довольно разнообразным, от уже виденных ранее трезубцев до двух клинков, инкрустированных какими-то светящимися рунами. Обладатель последнего, судя по всему, лидер стражников, подошел к командиру и жестом отправил конвоиров восвоясь. «Король ожидает вас в тронном зале», — на вполне себе человеческом языке заговорил он, пусть и не на привычном русском. «Следуйте за мной». Хиро молча повиновался. Его поразила система охраны в этом месте, и это мягко сказано. От всех стражников во дворце ощущалась аура, которая не уступала именным монстрам, а их командир насчитал несколько сотен, и это только те, что попались ему на глаза. Неплохая крепость, да еще и находится в таком месте. Противникам придется сильно постараться одолеть находящихся на своей территории. Впрочем, Хиро это не особо и волновало. Неизвестно, что именно хочет обсудить Высший, но если Инк его сюда привел, то это явно не враг. Сам путь внутри дворца занял еще 10 минут. Складывалось ощущение, что командира водят зигзагами, чтобы запутать и не дать вычислить точного местоположения. Это было, с одной стороны, даже немного забавно. Благодаря трансплантанту, внедренному в тело, он автоматически сканировал всю область и переводил все это в схему. Наконец-то вождение по различным коридорам закончилось, и Хиро подвели к внушительного размера воротам, инкрустированным различными драгоценными камнями. Попадались даже такие, что были размером с кулак. Глава стражников остановился и кивнул находящимся на посту, после чего те медленно потянули створки на себя. «Король ждет вас», — произнес тот, оставаясь на своем месте. Створки открыли ровно настолько, чтобы один человек мог пройти. Как только командир вошел внутрь, их сразу же вернули в исходное положение, отрезая любые пути к выходу. Стоит отметить, что кроме этих ворот, в достаточно просторном помещении больше не было никаких других выходов, даже тайных. Это Хиро смог понять благодаря полученной схеме. В конце тронного зала на внушительном троне восседал тот, кого местные именовали королем. «Вижу, что ты не спешил со мной встретиться», — громко произнес он, глядя сверху вниз. «Или твой дедушка только сейчас тебе сообщил о моей просьбе?» «Он мне сказал об этом достаточно давно, но у меня не было ни времени, ни желания встречаться с кем-то из высших. Честно говоря, его и сейчас особо нет». «А ты забавный, весь в своего деда. На многое пришлось с ним пройти в молодости, и его порой авантюрная и бесстрашная личность создавала нам множество проблем». Поднялся со своего места король и первым подошел к командиру, протягивая руку. «Так ведь в человеческом мире знакомятся, пожимая руки, верно? Пусть мы оба и не являемся коренными жителями этого мира, но раз уж находимся в нем, то должны соблюдать принятые здесь правила. Мое имя Арлунг, и, как ты уже понял, я один из высших, что затеяли всю эту игру». Хиро пожал протянутую руку инопланетный путешественник, глядя ему прямо в глаза. «Будь моя воля, я бы всем высшим лично начистил рожи за то, что они сделали на этой планете». «У тебя еще появится такая возможность, не переживай», — расхохотался тот, отпуская руку и показывая куда-то в бок, где находился небольшой круглый столик и несколько вычурных стульев. «Разговор нам предстоит не быстрый, а, как любят говорить в этом мире, в ногах правды нет». Командир не стал отказываться от предложения и последовал за Арлунгом, который, на удивление, оказался довольно занятным. Пусть и правитель, но нет этой вычурности и напускного пафоса, да и вообще не легок. «Как ты уже знаешь, между высшими произошел раскол. Часть из них решила действовать в угоду своих интересов, и, к сожалению, примкнувших к ним оказалось больше. На нашей стороне всего четверо высших, включая меня, твоя покровительница Гвендолин, создатель и еще одна личность, с которой ты ранее не пересекался, но заочно знаком». «Заочно знаком?» — нахмурился Хиро. «Да, это покровитель Клеопатра. Можно считать, нам повезло, что он решил занять нашу сторону. По большей части из-за своего фаворита, который находится с тобой в тесных отношениях. В противном случае он мог бы примкнуть к нашим врагам. Да, ты все правильно расслышал. Раскол настолько серьезный, что высшие готовы поубивать друг друга. Но нас сдерживает лишь один фактор – инспектор, который уже направляется на эту планету в лице лорда. В противном случае уже давно бы началось сражение, и если бы это произошло, от этого мира ничего бы не осталось. Пусть ты и хочешь набить морды всем высшим, но слишком сильно недооцениваешь их силу. Правда, в твоем случае это все же возможно». «Что это значит?» — нахмурился командир. «Я поместил внутрь тебя осколок, который ранее принадлежал твоему дедушке. Это дает тебе шансы. Но это не все. Как только последний блок памяти будет разрушен...» «Что произойдет?» — напрягся Хиро. «А вот этого даже я не знаю. Ведь в прошлом ты натворил такое...»